Вы садитесь на окнах, что ли? Давайте говорить толком. Тут вот арестованные есть, так я их отпущу. И пилы, и топоры верну. Не в этом дело. А лесов бестолку пилить нельзя. Посудите сами. И заговорил о вещах, ясных ему, как выеденные яйца. Мужики и немцы ушли молча. Многие к концу разговора шапки все же понадевали. Последним сказал Никольев дружески: «Делать я, товарищи, буду, как необходимо, и сделаю, что надо, а вы как хотите». Никольев любил быть без дураков. Кузя выстроился во фронт, сказал: «Честь умею доложить, яишек вы не хотите, либо молока. У самих у нас нету. Маряша, колонку к немцам сплават. Мне вообще надо с твоей женой поговорить, чтобы кормила меня. Давайте есть вместе. Яиц купите». И было солнечное утро. И был бодр и красив молодостью и бодростью Никольев. И стоял босой, руки по швам, глупорожий Кузя. Когда вошла в контору Арина Арсеньева, кожевенница. Конторское зеленое сукно было закапано многими стеаринами и чернилами. «Мне надо получить у вас ордер на корье. Драть корье мы будем своими силами. Вот мандат. Корье мне нужно для шихановских кожевенных заводов». И на мандате вправо вверху: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». И на документах, на членской книжке: «Прекрасные обоим слова. Российская коммунистическая партия». «Ваш предшественник убит? Князь убит?» «Мужики кругом в настоящей крестьянской войне с лесами». Разговор их был длинен, странен и бодр. Бодр, как бодрость всего солнца. У одного, там где-то, лесной институт в Германии, российские заводы и заводские поселки. Быть революционером — это профессия. В заводских казармах, в коридорах — тусклые огни. И так сладок сон в тот час, когда стучит по каморам будило. «Вставайте, вставайте, на смену, гудок прогудел». А мир прекрасен, мир солнечен, потому что через лесной институт, через окопы в Нарочи, от детства на Урале, от книг в картонных переплетах, долины под горою, а за горою в дебрях, где, кажется, и не был человек, медведи и монах в землянке. Твердая воля и твердая вера в прекрасность мира, без дураков. Это у Никольева. И все шахматно верно. И здесь, в Медынах, и там, в Москве, и в Галле, и в Париже, и в Лондоне, и на уральских заводах. И у нее Волга, поволжские степи, Заволжье, забор на краю села, по ту сторону забора разбойные степи и путины, поэту чаны с дубящейся кожей и трупный запах кож и дубья. И этот запах даже в доме, даже от воскресных пирогов, пухлых, как перина, и от перин, как в праздник пироги. И ладан матери. Мать умерла, когда было 13 лет, и надо было мать заменить по хозяйству и научиться кожевенному делу. И отец, как бычья дубленая кожа из чана. И часы с кукушкой, и домовой за печкой, и черти. И 13 лет в третьем классе гимназии уже оформилась под коричневым платьицем грудь и обильно возросла к 17 заволжская красавица, девушка-женщина. Петербург и курсы встретили туманной прямолинейностью, но туманы были низки, как потолки родного дома, и на 16-й линии в студенческой комнате надо было изводить клопов. Но все же потолки после них